брошу туда, где мне поверят. Поезд заберет прокуренный народ. Кто куда, я к двери. В транспорте беда, деньги как вода, километры снов считают быстро. Кончилась вода, это ерунда. За окном течет неделю с лишним. Беда, автобусов балда. Не летают также самолеты. Это навсегда. Кто-то в никуда забивает на свои заботы. Я не читал. Все мерил свои открытия, сердце не стало биться и часам твоим кранты. Двери свои закрою.